Вопрос 454. Какова точка зрения женщин на интимные отношения до брака? «Ты собираешься на мне жениться, потому что я унаследовала от тети Норы виллу?» «Конечно нет. Это просто смешно. Я женился бы на тебе, от кого бы ты ее не унаследовала». Из фольклора адвокатов. 11% женщин считают их возможными с любым понравившимся мужчиной. 42% допускают только с любимым человеком. 19% разрешают себе это лишь с будущим мужем. 5% категорически возражают. 23% затрудняются ответить на этот вопрос. Иначе у мужчин. 42% допускают добрачную связь с любой понравившейся женщиной. 25% только с любимой. 12% только с будущей женой. 7% считают вообще недопустимыми интимные отношения до брака. 14% затрудняются ответить.